Глава 5. Средиземье. Война кольца. Историческая справка. Если читатель, минимально привычный к анализу крупных военных кампаний, обратится к карте Средиземья, он без труда убедится в том, что все действия обеих возникших коалиций, Мордорско-Изенгардской и Гондорско-Раханской, были в действительности подчинены неумолимой стратегической логике, в основе которой лежал страх Мордора оказаться отрезанным от источников продовольственного снабжения. Усилиями Гэндальфа в центре Средиземья возник предельно неустойчивый геополитический сэндвич, в коем роль хлеба играли Мордор и Изенгард, а ветчины – Гондор с Раханом. Ирония же судьбы заключалась в том, что мордорская коалиция, не помышлявшая ни о чем, кроме сохранения статус-кво, имела идеальную позицию для агрессивной войны, когда можно сразу заставить противника сражаться на два фронта, но крайне невыгодную для войны оборонительной, когда объединенные силы противника могут осуществить блицкриг, сокрушая партнеров по очереди. Саруман, однако, тоже не терял даром времени. Он лично посетил Теодена и Денетора, королей Рохана и Гондора, и благодаря своему обаянию и красноречию сумел убедить их в том, что Изенгард и Барад-дур не желают ничего, кроме мира. Кроме того, он частично открыл Денетору и Саурону секрет двух палантиров, что хранились с незапамятных времен в обеих столицах, и обучил тех пользоваться этим древним магическим кристаллом как системой прямой связи. Этот простенький ход существенно снизил недоверие между владыками-соседями. В Эдорасе, при дворе Теодена, начало работать изенгардское консульство во главе с Гримой, великолепным дипломатом, опытным разведчиком и мастером придворной интриги. Довольно долгое время между Саруманом и Гэндальфом шла ожесточенная позиционная борьба, ограниченная сферой династических отношений. Так, сын Теодена, Теодред, известный своим здравомыслием и умеренностью, при неясных обстоятельствах погиб на севере, якобы при нападении орков. В итоге наследником престола был объявлен королевский племянник Йомер, блестящий полководец, кумир молодых офицеров и, что вполне естественно, один из лидеров партии войны. К несчастью для Гэндальфа, тот в разговорах со своими приятелями начал слишком уж откровенно примерять раханскую корону. Гриме, располагавшему превосходной агентурой, не составило особого труда собрать всю эту пьяную болтовню в папочку и через вторые руки положить на стол Теодену. В итоге Йомер был выключен из активной политики до такой степени, что Грима вообще перестал уделять ему внимание, что, как стало ясно позднее, было ошибкой. В Гондоре удалось полностью подорвать позиции принца Барамира, тоже известного любителя помахать мечом, и удалить его от двора. Тот, разобидевшись, отбыл на поиски приключений в Северные земли, что имело довольно неприятные последствия, но опять-таки позднее. В общем и целом, этот раунд остался за Саруманом. И тем не менее, хотя все три короля отчетливо понимали, что худой мир лучше доброй ссоры, положение оставалось предельно неустойчивым. Продовольственная ситуация в Мордоре медленно, но верно ухудшалась. Так что безопасность проходящих через Итилен торговых путей на юг стала здесь тем самым, что называют национальной паранойей. Тут любая провокация может вызвать лавинообразный процесс, а уж за этим-то дело не стало. И когда в районе Итиленского перекрестка несколько караванов кряду было уничтожено невесть откуда взявшимися людьми, которые были одеты в зеленые гондорские плащи, хотя говорили с отчетливым северным акцентом, ответ последовал по полной программе. Саруман, немедленно связавшийся с Сауроном через свой палантир, заклинал, умолял, угрожал. Все было тщетно. Доводы разума перестали действовать, и король, власть которого в Мордоре была, в общем-то, номинальной, ничего уже не мог поделать с ополоумевшими от страха лавочниками из тамошнего парламента. И вот на рассвете 14 апреля 3016 года Третьей Эпохи мордорские войска силами в 200 легковооруженных конников вступили в демилитаризованный, согласно недавнему договору с Гондором, Итилен, дабы обезопасить караванные пути от разбойников. Гондор в ответ объявил мобилизацию и взял под контроль Асгилиадскую переправу. Мышеловка захлопнулась. И тогда Мордор совершил вторую ошибку. Впрочем, как и всегда в таких случаях, ошибочность стратегического решения можно установить лишь постфактум. Приведи этот ход к успеху, а это было вполне реально, он наверняка остался бы в анналах как гениальный. Короче, была предпринята попытка расколоть коалицию противника, выведя из игры Рохан, которого, вообще-то говоря, итиленская ситуация впрямую не касалась. С этой целью за Андуин был переброшен экспедиционный корпус в составе 4 лучших полков мордорской армии. Корпус должен был скрытно пройти по северному краю Роханских равнин, где по данным разведки не было регулярных сил противника, и соединиться с армией Изенгарда. Риск был велик, но этим путем уже неоднократно проходили более мелкие подразделения. И если бы в тылу у Рохиримов действительно возникла ударная группировка, способная за 5 дневных переходов достичь Эдораса, те без сомнения и думать забыли бы о походах на юг, день и ночь карауля выход из Хельмовой пади. С оставшимся же в одиночестве Гондором можно было бы начать поиск компромиссного решения по Итилену. Вот тут-то и сказала свое слово «зеркало». Представьте себе, что в ходе современной маневренной войны одна из сторон располагает данными космической разведки, а другая нет. Находившийся фактически под домашним арестом, Йомер получил через Гэндальфа исчерпывающую информацию о движении мордорцев и понял, что такой шанс полководец получает единожды в жизни. Воспользовавшись болезнью Теодена и своей огромной популярностью в войсках, он поднял по тревоге отборные роханские части и повел их на север. Терять Йомеру теперь было нечего. В случае неудачи его, без сомнения, ожидала казнь за государственную измену. Зеркало, однако, не подвело. 5 днями спустя, застигнутый на марше и не успевший даже толком перестроиться из походных колонн, мордорский экспедиционный корпус был стремительно атакован, скрытый до поры в Фангорнском лесу панцирной конницей Рохиримов. Внезапный удар был сокрушителен. Тем не менее, значительная часть тяжелой пехоты, формируемой в основном из троллей, успела построиться в свои знаменитые гранитные каре и отбивалась несколько часов кряду, причем с большим уроном для атакующих. С наступлением сумерек они попытались уйти вглубь Фангорна, надеясь в чаще оторваться от конных преследователей. Однако все до единого полегли под отравленными стрелами эльфийских лучников, методично бивших из своих засидок в древесных кронах. Победа обошлась Рохиримам недешево. Но зато элита мордорской армии, собранная в экспедиционном корпусе, перестала существовать. Уйти удалось лишь аракуэнской легкой кавалерии. Йомер вернулся в Эдорас триумфатором, и Теоден принужден был сделать вид, будто все идет по заранее согласованному плану. Одновременно королю были публично вручены доказательства того, что изенгардский консул ведет в столице Рохана разведывательную деятельность. Этим, как известно, занимаются едва ли не все дипломаты от сотворения мира, однако Теодену, вынужденному теперь плыть в кильватере партии войны, ничего не оставалось, кроме как объявить Гриму персоной нон-грата. А тем временем роханское войско, у коего еще не выветрился из головы хмель фангорнской победы, запрудило площадь перед дворцом и, грохоча мечами о щиты, требовало от своего любимца Йомера вести их вперед, неважно куда. И когда тот скинул над собой клинок, будто пронзая клонящееся к закату солнца, на Изенгард, стоявший чуть в отдалении в тени стенного контрфорса Гэндальф, понял, что заслужил наконец столику отдыха. Дело сделано.